Принять решение мне помогла погода. Прохладная осень клонилась к зимним морозам. Я знал, что на юге теплее, поэтому за неимением лучшего плана я просто пошел, держась левым плечом к солнцу и стараясь проходить за день как можно больше. Следующий оборот стал тяжким испытанием. Небольшой запас еды, который я нес с собой, быстро кончился. Мне приходилось останавливаться, когда хотелось есть, и искать пропитание. Несколько дней я не мог найти воду. А когда нашел, у меня не оказалось никакого сосуда, чтобы взять ее с собой про запас. Узкая колея от фургона влилась в широкую дорогу, а там еще большую. Я стер башмаками все ноги. По ночам становилось жутко холодно. На дороге попадались трактиры, но я старался обходить их, лишь иногда отпивая украдкой пару глотков из лошадиной поилки. Встречались и мелкие городишки, но мне требовалось что-нибудь побольше. Фермерам не нужны лютневые струны. Поначалу, заслышав приближающуюся лошадь или фургон, я ковылял к обочине и прятался. С той ночи, когда была убита моя семья, я не говорил ни с одним человеком. Сейчас я больше походил на дикое животное, чем на мальчика 12 лет. Но потом дорога стала шире, люди попадались чаще, и я понял, что больше прячусь, чем иду. Наконец я нашел в себе смелость просто брести вперед и с огромным облегчением увидел, что никому нет до меня дела. Однажды утром, пройдя меньше часа, я услышал нагоняющую меня телегу. Дорога была достаточно широка, чтобы две повозки могли ехать рядом, но я все равно передвинулся на обочину. — Эй, мальчик! — завопил позади меня грубый мужской голос. Я не обернулся. — Эй, мальчик! — не оглядываясь. Смотря только на землю под ногами, я отошел подальше с дороги на траву. Телега неторопливо догнала меня. Голос проревел вдвое громче, чем раньше. — Мальчик! Мальчик! Я поднял взгляд и увидел обветренного старика, щурящегося на меня против солнца. Лет ему могло быть сколько угодно, от 40 до 70. Рядом с ним в телеге сидел широкоплечий парень с простоватым лицом. Наверняка это были отец и сын. — Ты что, глухой, мальчик? — старик произносил это как глюхой. Я покачал головой. — Немой, что ли? Я снова покачал головой. — Нет. Было очень странно говорить вслух, да еще с кем-то. Мой голос с непривычки звучал грубо и хрипло. Старик прищурился. — В город идешь? Я кивнул, не желая больше говорить. — Тогда залазь! — кивнул он на телегу и похлопал мула по крупу. — Не надорвется Сэм с такого задохлика. Было проще согласиться, чем убежать. А мозоли на ногах щипало от пота. Я обошел телегу сзади и забрался внутрь вместе с лютней. Задняя часть повозки была на 3/4 завалена мешками. Несколько круглых шишковатых тыковок, выпавших из развязавшегося мешка, катались по полу. Старик тряхнул поводьями. «Ну!» И, мол, потащился неспешным шагом. Я подобрал катающиеся тыквы и засунул их в открытый мешок. Старый фермер улыбнулся мне через плечо. «Спасибо, мальчик. Я Свет, а это Джейк. Ты бы лучше сел, а то слетишь через борт на колдобине». Я сел на один из мешков, почему-то сжавшись и не зная, чего ожидать. Старый фермер передал поводье сыну и вытащил из мешка, лежавшего между ними, большую бурую буханку хлеба. Он легко оторвал от нее большой ломоть, намазал толстым слоем масла и передал мне. От этой неожиданной доброты у меня закололо в груди. Прошло полгода с тех пор, как я последний раз ел хлеб, тем более теплый и мягкий, со сладким маслом. Поев, я припрятал в свой холщовый мешок кусочек на потом. С 1/4 часа все молчали, потом старик полуобернулся ко мне. — Играешь на этой штуке, мальчик? — он указал на футляр с лютней. Я прижал футляр крепче к себе, она сломана. — О, старик был разочарован.